Воздух так прозрачен, точно его совсем нет. И пустыня каменным волнистым морем, падающая к Иордану, кажется так мала, как серебристо-голубой туман далекой неоглядной долины Иордана. Южная устелье ее налита сейчас таким густым ярким аквамарином, который кажется неестественным на земле. А Моавитские горы похожи на великую грозовую тучу против солнца, заступившую весь восток и ни с чем не сравнимую по нежности и воздушности. Но минута, и это видение исчезает надолго. Надолго. Мы теперь в стране, лишенной всякого очарования. Если не считать редких пятен огненного мака, кое-где оживляющего ее. Резкими крутыми изломами вьется и падает дорога с возвышенности на возвышенность. Быстро замыкается горизонт скалистыми и глинистыми ковригами, разделенными такими же логами. Мы уже давно в глубоком извилистом ложе потока, иссохшего в незапамятное время. И известковая дорога, пробитая здесь тоже с незапамятного времени, поминутно переходит с одного бока на другой. Ни единого живого существа, кроме ящериц, не замечает глаз и не слышит уха. Гробовая тишина стоит над этой страной, столь бесплодной, что даже древнейших кочевников ужасала она, навеки связанные с образом незримо обитающего в ней. Недаром бедуины еще и до сих пор складывают вдоль Вади Эль-Хот пирамидки из щебня в знак заклятия темных сил пустыни. Нет никакого сомнения в правоте тех, что называют этот путь именно тем, по которому до самой таинственной середины его провожали левиты жертву Азазелу. Какой же ужас должен был охватывать проходящих здесь при виде Иоанна, решившегося разделить его обитель, когда внезапно во весь свой рост с громовыми глаголами появлялся он перед ними из-за камней в одежде из верблюжьего волоса. И что должно было испытать сердце Иисуса, обреченного провести здесь столько ночей, с их призраками, с лихорадочно знойным ветром от мертвого моря. В глубокой котловине, из которой видны только жесткие очертания окрестных бугров да вечернее небо, белеет хан, нечто вроде каменного сарая, и жарко блестит при низком солнце вода возле него. Это место, где не раз отдыхал Иисус. Это источник апостолов, или по-древнему источник солнца, ибо не могли не посвятить древние эту жизнь пустыни Богу жизни. Три бедуина без плащей с черными палками в серебряных обручах стоят возле худых осликов и поджарых потных лошадей под седлами с жадностью пьющих. Два сидят на пороге хана и курят, пристально глядя на нас черными византийскими глазами. Эти глаза ровно ничего не выражают, но кто знает, что на уме у этих измаильтян. Те, что у источника, народ оборванный и невзрачный. Сидящий на пороге дело иное, и особенно один из них – он неподвижным взглядом следит за нами, пока мы поим лошадей. Потом ни на йоту, не изменяя лица, кидает своему спутнику какую-то короткую гортанную фразу, совершенно не шевеля губами и так бесстрастно, точно это не он говорит, а кто-то внутри него. И поднимается во весь свой громадный рост. Ноги его, обутые в стоптанные сапоги, очень длинный, слегка кривый, голова мала, откинута назад. Он на редкость худ, одежды на нем без числа. по плечам висят концы белого шерстяного платка —